4. Дверь кельи захлопнулась. Дерево громко стукнуло о камень. Щелчка замка, обычного в случае комнаты с новичком, не воспоследовало. Но Кай ощущал присутствие двух черных стражей по ту сторону косяка. Сарашина могла разговаривать с ним, как с блудным сыном. Но Головко был совершенно другой статьей. Кай мог только предполагать, какие кошмары вызывало у настоящих новичков соседство вздорного генерал-майора. Его дорожный чемодан еще не добрался до кельи, и Кай подозревал, что черные стражи сейчас исследуют его личное имущество на предмет любого намека на что-нибудь угрожающее. Им ничего не найти. Кай не захотел взять ни одной вещи с Арго. И все его пожитки насчитывали лишь несколько сорочек, несесер с гигиеническими принадлежностями, прекрасно скроенный костюм от швейных домов Нихонского полуострова и, конечно же, многочисленные тома его о нейрокритике в кожаных переплетах. Для черных стражей книги не значили ничего, но криптостезики тщательно исследуют их, чтобы убедиться, что они не содержат скрытых символов, которые послужили бы тревожным звоночком. Они ничего не найдут, но Кай понимал, что они обязаны проверить. Обстановка внутри кельи была скудной, и в ней не было ничего, что могло бы сказать, кто в ней до этого жил. Это имело смысл, поскольку любой отголосок предыдущего обитателя повлиял бы на грезы Кая. Вдоль одной из стен располагалась узкая койка с простеньким рундуком у ее подножия. Напротив кровати помещались стул и маленький письменный стол. На блоке промокательной бумаги рядом с роговой чернильницей и пером лежала черная тетрадь. Стена над столом была расчерчена пустыми полками, только и ждущими, чтобы их заполнило неуклонно растущее собрание томов астропатической анейрокритики. Они были короткими, поскольку новичку требуется время, чтобы создать исчерпывающую коллекцию образов и символов и архив с записями грез. Кай поставил на стол бутылку амасика, которую он взял в скиммере дома Кастана, и поднял со стола тетрадь. Он бесцельно пустил веером ее плотные страницы, втягивая запах бумаги, хрустящей от своей новизны. Все страницы были чистыми, ждущими, чтобы их заполнили воспринятым в грезах, и Кай осторожно положил книжицу обратно. Она была пустой, но потенциал того, что могло бы заполнить ее страницы, наводил на мысль о заряженном пистолете. Каю, с учетом уровня его квалификации, хотелось почувствовать себя оскорбленным тем, что его поместили в келью новичка. Но злости не было, это имело смысл. И он осознал, что подразумеваемое этим отсутствие ответственности вызывает у него душевный подъем. Он улегся на спину и закрыл глаза, позволяя дыханию замедлиться. Кости ломило от психвори. Хотя его разум и был взбудоражен, редко кто из астротелепатов испытывал трудности с засыпанием. Подходящие мантры и техники умственной настройки позволяли достичь любых состояний сознания. Каю с легкостью удалось заснуть, но его сновидения не принесли ему отдохновения.